Глава 16. Мартин восседал на своем троне, лениво потягивая вино из хрустального бокала. Рядом с ним парил артефактный поднос с открытой бутылкой, на случай, если закончится вино, а вокруг сновали слуги, если вдруг господину вдруг что-нибудь понадобится. Но он просто сидел, наслаждался напитком и думал о чем-то своем. Возможно, о том, как создать идеальный артефакт, или же как улучшить что-то в его небольшом, но очень комфортном замке в центре города. Мартин уже давно не выходил за пределы своего жилища. Лишь изредка он покидает дом, чтобы прогуляться по внутреннему двору. А вот выходить на улицу, где везде ходят люди, он совершенно не хотел. Зачем? Ведь даже слугам нет смысла покидать замок. Еда выращивается здесь же при помощи специальных артефактных подземных ферм, а все материалы для создания артефактов приносят сами заказчики. На улицах города много грязи, ходят какие-то странные личности, тогда как тут Мартин, царь и бог. Причем это понятно даже по его одежде. Выглядит он как король довольно богатой страны. Весь обвешан золотом, одет в шелк, а на плечах белая меховая накидка. Только короны не хватает, но она просто неудобная. И большую часть времени лежит на стеллаже. «Сэр, к вам посетитель!» В комнату отдыха зашел слуга и низко поклонился. «Кто?» — поднял бровь Мартин. «Чужеземец, сэр!» «Выглядит серьезным. Пришел со свитой». «Нет, пришел один, сэр. Да и одет по-простому. Прикажете прогнать?» «Нет, скажи, чтобы шел подальше отсюда», — хохотнул артефактор. «Можно даже нецензурно». Слуга поклонился и, ничего не ответив, поспешил выйти из комнаты. А спустя минут пять вернулся и тяжело вздохнул. «Он говорит, что так говорить некрасиво», — потупил взгляд слуга. «А ты некрасиво ему сказал?» — усмехнулся Мартин. «Скажем так, любезным такое общение не назовешь», — улыбнулся в ответ тот. «Ну так скажи ему, чтобы шел в задницу!» Артефактор, как и всегда, выглядел предельно спокойным. Не в его правилах повышать голос или принимать поспешные решения. Все в его работе и жизни выверено до секунды. И каждый день похож на прежний, но это полностью устраивает мужчину. Ведь он лучший, и с этим никто никогда не сможет спорить. «Но, сэр, я не могу так сказать», — смутился слуга. «Тогда сними штаны и покажи», — отмахнулся Мартин, и слуге пришлось отправиться выполнять приказ. Вот только совсем скоро он вернулся, все такой же невозмутимый, но, судя по взгляду, явно с плохими новостями. «Он говорит, что все равно зайдет, сэр. Ему очень не понравилось то, как мы с вами, сэр, ему отказали». «А что, он рассчитывал на прием? Ко мне король хотел прийти, и ему пришлось ждать 4 дня», — возмутился Мартин. «Нет, пусть идет туда, куда я его послал». Артефактор взмахнул рукой, и к нему подлетела небольшая площадка со множеством сверкающих символов. Мужчина задумался буквально на секунду, после чего стал касаться символов и вливать в них энергию, тогда как в замке послышался нарастающий гул. «Ага, войдет он», — усмехнулся Мартин. «Я эту крепость 40 лет выстраивал. Даже король драконов сюда не пролезет. А если войдет, то выйти уже не сможет. Никто не пробьет мою защиту, это невозможно!» На этом мужчина развалился в своем кресле, настроил артефакт ветра, чтобы его обдувало легким морским бризом, и подозвал жестом парящий поднос с фруктами, приготовившись немного развлечься и посмотреть, как его защита сожжет наглого чужеземца. Там же, спустя 40 минут. «Вся пропала! Как так?» Мартин носился по своей комнате и рвал на себе волосы. «Люпен, активировать испепеление!» «Артефакт испепеления выведен из строя, сэр», — ответил ему слуга и при этом слегка поклонился, закинув руки за спину. «Аннигиляция!» — прокричал артефактор. «Цель жива», — спустя несколько секунд спокойно проговорил Люпен. «Как он прошел 7 кругов защиты? Почему? Убить? Использовать дополнительные системы защиты?» Голос Мартина дал петуха, но ему было совершенно наплевать на это. «Все, Иди к нему и скажи, что я готов поговорить. Скорее. Сэр, но меня же убьют, — нахмурился помощник. Все равно иди и скажи. Сэр, судя по звукам, ваш голем 3000-й модели уничтожитель королевств уничтожен. Да я сам слышал. Хватит комментировать. Иди и скажи ему. Скорее. Слуга тяжело вздохнул, поправил свой строгий костюм и медленной походкой отправился в сторону выхода. Вскоре он покинул комнату. Прошло еще несколько секунд, и звуки боя в замке стихли. Но лишь на короткое время, после чего снова загрохотали взрывы, загудели от перенапряжения защитные системы и энергетические центры силовых щитов, расположенные в этой комнате. «Сэр, я с ним поговорил». В дверь зашел слуга и опять поклонился. «Ты что, живой?» — искренне удивился Мартин. «Он меня не тронул, сэр. И сказал, что... прошу прощения, но он сказал, что в задницу его послал не я, так что ко мне никаких претензий нет, а вот с вами он теперь говорить не желает, по крайней мере, в той манере речи, в которой собирался изначально». «Вот так, значит? Активировать протокол «Вестник смерти». Запускай систему опустошения. Все, запускай. Иди, активируй последние системы защиты». Мужчина буквально вытолкал из своей комнаты дворецкого, навалился на стену и сполз по ней на пол, закрыв лицо руками. Но вскоре раздался тихий стук в двери, и Мартин сразу встрепенулся. «Люпен, ты!» — дрожащим голосом проговорил он. «Нет, это не он». В комнату заглянуло довольное лицо гостя. «Это я». «Как хорошо, что вы пришли!» — подскочил на ноги Мартин. «А я вас так ждал! Господин хотел поговорить!» «Не стойте, присаживайтесь, давайте разговаривать!» «Господин раньше хотел», — пожал плечами незнакомец. «А потом, как ты велел мне передать, куда я должен был пойти?» «А может, все-таки поговорим?» Артефактор стоял с поднятыми руками и трясся всем телом. «Да ты что! Как тебя на общение пробило, однако!» — хохотнул я. «А может, еще раз пошлешь меня, а? Давай, скажи мне это в глаза». «Куда послать? Как вы могли такое подумать, достопочтенный гость? Это мой слуга что-то напутал. Ну вот же подлец. Но не переживайте, я разберусь с ним обязательно». «Сэр, при всем моем уважении к вам, но это откровенный звездеж», — послышался спокойный голос из-за моей спины. «Вы сами купили меня в Тагирском царстве у Академии, в которой я обучался. И нас учили не позволять себе такого. Так что, уж простите, но это самая откровенная ложь». «Да знаю, что он врет», — я махнул рукой. «Нет, это он, обманщик», — возмутился артефактор. «Разве? То есть ты даже не предлагал своему слуге снять штаны и продемонстрировать мне, куда я должен пойти?» — усмехнулся я. И артефактор быстро перевел взгляд на своего слугу. «Сэр, смею вас заверить, я не посвящал в подробности достопочтенного гостя», — спокойно ответил слуга. А я указал в сторону камина, где у артефактора стояли изваяния в виде самых разных птиц, в том числе и голубей. «Ничего не заметил?» «Стоп!» — нахмурился тот. «Но их же было 9!» «Вррр!» — помахало крылом одно изваяние. «В смысле? Он все это время тут сидел?» — воскликнул мужчина, а я в ответ лишь пожал плечами. «Но как он пролетел через защиту?» «А это неважно», — усмехнулся я и, подойдя к трону, вальяжно расселся в нем, закинув ногу на ногу. «Ну, я тебя слушаю». «Что?» — не понял Мартин. «А ведь это вы хотели поговорить?» «Хотел», — пожал я плечами. «Но потом ты сам предложил, так что я тебя слушаю». «Ну, хоть намекните, о чем мне говорить». «Предлагай». «А-а-а, понял», — обрадовался Мартин. «И что вас интересует? Золото? А артефакты? Хотя о чем ты? Артефактов у меня не осталось, вы все тут разнесли. И вообще, как вам это удалось?» «Ну вот так», — развел я руками. «Не очень сложно, кстати. Мог бы постараться чуть лучше. Но ты продолжай. Уверен, мы сможем о чем-то договориться». Там же, спустя какое-то время. «Вот ты сейчас правда серьезно?» — в очередной раз переспросил я, так как поверить в услышанное попросту не мог. «Да серьезнее некуда!» — воскликнул Мартин. Не буду я подписывать твой контракт и все тут. Вот мое предложение. Изучи повнимательнее». «Я уже изучил и не раз». «Но почему?» — возмутился я. «Почему ты предлагаешь отдать мне 32 артефактора? Просто чтобы сохранить свою шкуру?» «А что в этом такого? Моя шкура мне ценнее всего». «Но ты ведь прочитал контракт и понимаешь, что я предлагаю неплохие условия. Каких-то 100 лет пролетят мигом, ты даже не заметишь». «Условия, кстати, и правда, вполне неплохие. За исключением того, что все эти 100 лет выходные я буду давать исключительно на свое усмотрение. Но это вполне рядовое условие. Такое прописано в каждом контракте». «Не считаешь ли ты свою мнимую свободу слишком дорогой?» «Ой, да давайте 40 дам, а? Уже 8 часов одно и то же обсуждаем, а у меня по графику массаж глаз, водные процедуры, увлажнение волос. Да в конце концов я кушать хочу!» — воскликнул Мартин и взглянул на артефактные часы. «О, боги! Уже 9 часов! Я сбил режим, что же со мной теперь будет? Моя кожа постареет и сморщится, в волосах появится седина. И что, я теперь стану старым, сильным, темным артефактором?» «Хочешь, чтобы вообще все волосы посидели?» — усмехнулся я. «Не надо так шутить. Это не смешно. Да и маловероятно». Я дотронулся до курлыка, и спустя пару секунд у него выросла длинная белая борода. «Ррррр!» — возмутился пернатый, а я пожал плечами и посмотрел на артефактора. «Ну что, маловероятно, говоришь?» «Ладно, на самом деле 40 артефакторов даже лучше, чем один. Пусть он и темный, но это не столь важно. У нас огромная база древних артефактов, и их нужно изучить, а потом наладить производство самых сильных из них». Вышел из полуразрушенного замка и направился обратно в трактир, будучи в прекрасном расположении духа. Мы договорились, что через 2 дня я вернусь, и мне вручат всех этих артефакторов, готовых подписать любые условия контракта. Смешно, что ему совершенно наплевать, какие будут условия. Но при этом он уверен, что сможет как-то убедить своих коллег принять их. Еще и возмущался, зачем я разломал всю защитную систему замка. Мол, не мог сказать, для чего пришел. Знал бы сразу, впустил бы без вопросов. А на мое возражение, что хороших артефакторов будет не так-то просто уговорить, он лишь отмахнулся, сказал только, что у него есть свои методы. Вскоре я вернулся в лавку, и уже на пороге меня встретил довольный гном. «Ну что, договорился?» — усмехнулся он. «Ага», — пожал я плечами, на что старик заметно удивился. «Да ну, что ж, можно тебя поздравить. Этот ублюдок теперь работает на тебя?» «Не совсем так. Мы с ним договорились, но немного по-другому». В этот момент послышался грохот, и вниз со 2-го этажа буквально слетел Лабладут, а за ним и Черномор. Они оба замерли и уставились на меня круглыми глазами. «Да ну, серьезно!» — воскликнул Черномор. «Это же исторический момент. Первый человек, который смог противостоять Михаилу, и с которым Михаил просто поговорил». «А что в этом такого?» — возмутился я. «Я что, просто разговаривать не умею? Вот мы хорошо посидели и в итоге пришли к компромиссу». «Ага, как же!» Я продолжил доказывать, что мы с артефактором и правда поговорили, и даже смогли договориться, что весь процесс разговора был предельно мирным, мы мило беседовали, приводили друг другу всевозможные аргументы за и против. Ведь это действительно было так. 8 часов сидели в его комнате, общались, и за это время ни я, ни он не пытались ударить оппонента. Но в какой-то момент двери лавки распахнулись, и на пороге показался рыжий пацан лет 12 на вид. Он сразу влетел в холл и, не обращая на нас внимания, заговорил сразу с гномом. «Деда Дорк!» — крикнул он. «Я слышал, у вас появились деньги, да?» «Шел вон!» — рявкнул гном. «Не-не-не, я не просить пришел!» — сразу вытянул руки вперед мальчуган. «Я же продавец новостей. В общем, вы мой новый клиент, и у меня есть одна интересная новость. Всего за 2 медика. Хотите узнать новости столицы?» «Ну, давай!» — махнул рукой старик и кинул пацаненку пару монет. «Ну, а если новость старая, и я ее уже знаю, вернешь деньги?» «Конечно!» — хохотнул он и, уперев руки в бока, набрал в грудь побольше воздуха. «В общем, слушайте. В замке нашего пришибленного старика Мартина случилось что-то непонятное. Говорят, на него напала какая-то хтонь или орда архимагов. Все горело, взрывалось, а жилье вокруг резко подешевело в 7 раз. Аристократы срочно покидают город и боятся, что к ним придет такой же монстр. — Понятно, — вздохнул Черномор. — Прибил, значит, как обычно. — Что ты там сказал, пацан? — прищурился гном. — А ну-ка, повтори. — Ну, там напал кто-то, но пока неизвестно кто. — Я не про это. Что ты дальше говорил? Ну, говори. — Про жилье говорил, вроде. Во — Во-во-во! Старик аж подпрыгнул на месте. — Сильно подешевело. — Так 7 раз — это минимум. — Мужики, у меня тут срочные дела появились. Сразу зашевелился гном. — А вы тут... Ну, это... Да плевать. Делайте, что хотите, а я убежал. На этом он действительно выскочил из своего магазина и припустил дальше по улице, а пацан отправился за ним, чтобы требовать дополнительную плату. Ведь на бизнес-новости совершенно другая цена. Не, он точно не пропадет, — с улыбкой проводил взглядом гнома. Жилка у него железная. — Это да, — согласился со мной Лабладут. — А в чем жилка? В том, что он столетиями сидел на куче барахла, которая здесь никому и даром не нужна, — пробубнил Черномор, тогда как мы с Лабладутом рассмеялись. — Нет, ты не прав, — помотал я головой. Он не просто сидел на куче дерьма. Он сидел и ждал своего звездного часа. И, кстати, об этом. Как погрузка идет? По идее, погрузка должна была ускориться в разы, так как мы теперь доставляем артефакты даже днем. Для этого пришлось вызвать Филька, чтобы он создал над городом туман. Зато голуби могут беспрепятственно летать к порталу и лишь иногда врезаются в дома и деревья. Да как сказать? Процентов 20 перевезли от того, что тут лежало изначально. «Мне дочь вырастет, пока закончу», — тоже вздохнул я. «Но уходить домой сейчас нельзя. Проблемы могут появиться в любой момент. И предугадать это невозможно. Как бы там ни было, старые артефакты — это стратегическое оружие. Просто король и его свита или слишком тупые, или слишком умные и хитрые. Они либо не понимают, насколько опасны такие залежи артефактов, либо понимают, но слишком любят деньги. Дело в том, что поврежденные артефакты с большим количеством заточенной в них энергии можно использовать для создания грязной бомбы. А можно и не использовать, но грязная бомба все равно получится и сработает в любой момент. Проблема лишь в том, что избавиться от этой бомбы удовольствие не из дешевых. И потому на протяжении долгих лет артефакты просто заметали под ковер, надеясь, что кто-то когда-то разберется с этой проблемой. Иначе пришлось бы нанимать артефакторов, тратить огромные средства на утилизацию, затем что-то придумывать с отходами. А гном просто счастливчик. Не представляю, почему эта бомба до сих пор не взорвалась. И сдается мне, что ему стоило не в лавке сидеть, а покупать лотерейные билеты. С такой удачей это был бы беспроигрышный вариант зарабатывания денег. Замок Мартина. Примерно то же время. Мартин сидел за столом и попивал успокоительный травяной отвар, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Но в какой-то момент он понял, что отвары в данном случае вряд ли помогут, и потому достал из шкафа крепкую настойку. «Сэр, ваша маска на лицо», — напомнил Люпен о запланированной процедуре. «Ой, вот иди знаешь куда. В задницу иди». «Сэр, вас ничему не учит жизнь», — помотал головой слуга, тогда как Мартин невольно вздрогнул. «Ладно, Люпен, не беспокой меня, пожалуйста», — вздохнул артефактор. «О, боги, сэр, ваш новый гость очень хорошо на вас влияет», — воскликнул тот. «И, кстати, должен вам передать, что с вами пытался связаться господин архимаг Ван дер Вайн. Прикажете организовать сеанс связи?» «Давай», — махнул рукой Мартин, и слуга сразу удалился. Прошло около 2 минут, и он принес небольшое хрустальное зеркало, уже настроенное на удаленную связь со старым другом Мартина. Артефактор махом допил содержимое стакана, поправил одежду и посмотрел в зеркало. Оттуда на него уже смотрел моложавый мужчина лет 40 на вид, с пышными черными волосами, густой бородой, и одетый в черный плотный балахон с золотыми пуговицами. «Мартин, что у тебя там стряслось? Ты послал сигнал о помощи, а я распереживался. Помощь еще нужна? Хотя, если ты еще живой, значит, не нужна», — усмехнулся Вандервайн. «Но если что, я готов предоставить. Ты можешь на меня положиться». «Ой, да иди ты со своей помощью», — отмахнулся артефактор. «Ого, все настолько серьезно. Ну, давай, расскажи старому другу, что стряслось». «Да пришел тут один», — тяжело вздохнул Мартин. «А, можешь не продолжать. От него хоть что-то осталось, а то, зная твою защиту, обычно вторжения заканчиваются одинаково, и потом даже хоронить некого», — усмехнулся мужчина. «Да нет больше этой защиты. Все, ни защиты, ни цитадели. Все смел, гад такой. Уничтожил всю мою продуманную цепочку ловушек». «Больше ни слова», — рыкнул архимаг. «Никуда не двигайся, я выдвигаюсь». «Стой! Сам не двигайся! Никуда выдвигаться не надо!» — воскликнул Мартин и подскочил со своего места, чуть было не уронив зеркало. «А как же наказать наглеца?» «Ты тупой! Я тебе говорю, он прошел всю защиту. Не обошел, а именно прошиб ее лбом и в некоторые ловушки специально попал, чтобы посмотреть, как они работают. Не надо его наказывать. Он сам кого хочешь накажет». «А чего ему, кстати, понадобилось? Не грабить же пришел», — прищурился Вандервайн. «Одолжение он хотел», — буркнул артефактор. «Ха! Все, я понял. Ты обвел вокруг пальца этого сильного идиота и остался в плюсе. Вот это уже похоже на старину Мартина. Я ни на секунду в тебе не сомневался». «Вандер», — артефактор наклонил голову на бок. «Вот знаешь что? Иди и сам его обманывай, если хочешь». «Все, теперь я понял. Ты просто в шоке. Но не переживай, я за тебя отомщу. Сам найду его, а ты сиди и ничего не делай. Поговорю с ним, возможно, придется применить грубую силу или запугать его. Но будь уверен, уже завтра он придет к тебе просить прощения». «Совсем дебил», — помотал головой Мартин. «Ты правда не понимаешь? Вот именно тебе точно нельзя приближаться к нему ни на шаг. Именно тебе, понимаешь? Не вздумай подходить к нему даже на пушечный выстрел». «Да почему?» «Как минимум потому, что ты ректор магической академии», — воскликнул артефактор. «У тебя под руководством 600 учеников». «И что дальше?» — не понял он. «А то, что после встречи с ним учеников у тебя станет намного меньше», — прокричал Мартин, тогда как его друг крепко задумался и все равно ничего не понял. «Ой, все, конец связи». На этом артефактор деактивировал зеркало и помотал головой. «Но почему я дружу только с идиотами и трусами? Ведь из 12 человек, которым отправил сигнал, только один связался со мной. И тот ничего не смог понять». А ведь поначалу Мартин даже не понимал, кто пытается вломиться к нему. Он был уверен в защите замка даже после того, как несколько слоев были пробиты. Да и когда голем был уничтожен, Мартин тоже держался, понимая, что у него еще есть несколько козырей в рукаве. И даже когда гость ворвался в комнату, Мартин не потерял надежду на победу в этой схватке. Но когда незнакомец сел в кресло и улыбнулся, все нутро артефактора будто бы рухнуло вниз. Ведь в этот момент он активировал последний слой защиты, созданный на случай критической угрозы и рассчитанный на любого врага. Вся мощь, собранная за десятилетия кропотливого труда, должна была... Нет, не испепелить незваного гостя. Его должно было стереть, изгнать из этого мира, уничтожить всю его структуру. Мартин вспомнил всех тех, с кем должен был справиться последний артефактный круг, и еще недавно ему казалось, что он придумал все возможные варианты. Этого наглого врага одновременно атаковали артефакты, основанные на энергии мертвителей, света, воды, воздуха, пламени. Да любой энергии, которая только существует в этом мире. Там даже была энергия чудес. Но чуда не случилось. Тогда Мартин подумал, что гость каким-то образом смог отключить защиту или произошел сбой. Но в тот момент он активировал свой новейший глазной артефакт. В другом мире такие вещи называют глазными линзами. Но Мартин выкупил несколько таких и смог создать нечто новое. И теперь эти линзы могут позволить на некоторое время увидеть всю энергию вокруг. И Мартин увидел. В момент активации он понял, что никакого сбоя нет. Вокруг гостя царило самое настоящее буйство магии. Но он просто сидел, улыбался и силой мысли полностью контролировал все происходящее вокруг. Изящные нити целительской силы без труда отводили атаки в стороны, нарушали сложные артефактные конструкты и вносили правки в продуманные заклинания, попросту развеивая их. И в тот момент Мартин окончательно осознал, что с этим человеком шутить точно не стоит. «Сэр, пришли первые посетители», — в комнату заглянул Люпен. «Пускай!» — прохрипел артефактор, и спустя несколько секунд в его кабинет вошли трое мужчин, на вид лет 30. Они выстроились в ряд и одновременно преклонили колено, отдавая дань уважения легенде этого города. «Великий учитель!» — склонили они свои головы. «Рады приветствовать и благодарим, что призвали нас!» «Верно. Пришло ваше время», — благосклонно ответил мужчина. «Мы даже не сразу поверили, когда получили письмо. Думали, вы поступите, как с остальными учениками», — воскликнул один из них. «Но времена меняются. Встаньте же, мои подмастерья, и ответьте, чего вы желаете получить от ученичества». «Я хочу силу, знания и уважения», — проговорил первый из них. «Ты же понимаешь, что во время учебы ты будешь страдать, и, возможно, это будет унизительно. Готов ли ты к этому?» «Готов», — не задумываясь, ответил тот. «Ну и ладненько», — улыбнулся Мартин и протянул ему бумагу. «Оставь свою подпись вот тут и тут». «А зачем?» «Давай, давай, не задерживай очередь. Все, следующий. Чего ты желаешь получить от ученичества?» «Я хочу путешествовать, увидеть этот мир и даже другой, стать настолько великим артефактором, чтобы вторгаться в другие миры, торговать с ними, захватывать их». «Понятно. Придурочный, значит. Ставь подпись. Ты подходишь». «Спасибо». «Ага», — кивнул артефактор и обратился к последнему. «Ну, а ты?» «А я...» — задумался он. «Артефакты — моя страсть. Но у меня нет такой масштабной цели. На самом деле, я хотел бы достичь вершины и во время учебы иметь возможность иногда ходить на рыбалку. Это единственная моя просьба». «Понятно. Секундочку». Мартин выудил из кармана черный технологический артефакт связи и нажал на кнопку. «Михаил? Да-да, это я. Помню. Нет, не нужно приходить». «Нет, не надо приходить», — проорал он в артефакт. «Все хорошо, правда, не надо. Да, хотел спросить, у вас там, ну, в том месте, у вас есть озера или реки? Аж 50 штук? Так это прекрасно!» Он повернулся к ученику. «Ставь подпись, сынок, рыбалку тебе организуем». «И что? Вот мы подписали контракт, и теперь у нас есть учитель?» — уточнил один из них. «Верно подметил. Конечно, у вас будет учитель. А теперь слуги отведут вас в вашу комнату, и некоторое время вы будете там жить». «Ближайшие несколько лет», — обрадовались они. «Ближайшие пару дней», — улыбнулся артефактор. Ученики ушли, а он смог немного расслабиться и налил себе еще настойки. Да, найти троих учеников не составило труда, и потому совесть спокойна. Тем более, что найти этих троих было сложнее всего, ведь это не просто ученики, а уже готовые сильные артефакторы с неплохим опытом работы. Плюс новый учитель действительно сможет дать им то, чего они так желают. Первый хочет стать сильным, а в силе своего недавнего гостя Мартин не сомневался ни на секунду. Второй хотел путешествий, так и Михаил даже не из этого мира. Будут путешествия в любом случае. А насчет рыбалки все вышло еще более удачно. В новом месте у него будет множество озер, и в каком-то из них точно водится рыба. Пусть потом не говорит, что как-то подставил их. Мартин еще раз посмотрел на стопку контрактов и тяжело вздохнул. «Главное, чтобы, когда они вернутся, не начали сводить со мной счеты. Хотя у меня будет еще 150 лет на подготовку». И ведь изначально Михаил предлагал контракты на 20 лет, но Мартин смог уговорить его на побольше. «Ладно, Люпен, троих нашли, и это довольно сильные ребята, но все равно птицы не моего полета. Осталось разбавить массовку мелочью». «Что прикажете делать, сэр?» «Отнеси письмо в Гарминшторм». «А что там?» «Выпускной в Академии артефакторов. Их там 100 человек, и пусть каждый, кто хочет получить сильного учителя, с моей личной рекомендацией, поставит подпись и идет сюда. Надеюсь, сможем собрать хотя бы половину, а потом будем думать, где взять остальных».